Она втащила, наконец, Маврикия Николаевича обратно за решетку. Во всей нашей толпе произошло сильное движение. Дама из нашей коляски, вероятно, желая перебить впечатление, в третий раз звонко и визгливо вопросила Семена Яковлевича по-прежнему с жеманной улыбкой. «Ну что же, Семен Яковлевич, неужто не изречете и мне чего-нибудь? А я так много на вас рассчитывала». «Вы тебя!» — произнес вдруг, обращаясь к ней Семен Яковлевич, крайне нецензурное словцо. Слова сказаны были свирепо и с ужасающей отчетливостью. Наши дамы взвизгнули и бросились, стремглав бегом вон. Кавалеры гомерически захохотали. Тем и кончилась наша поездка к Семену Яковлевичу. И однако же, тут, говорят, произошел еще один чрезвычайно загадочный случай. И, признаюсь, для него-то более я и упомянул так подробно об этой поездке. Говорят, что когда все гурьбой бросились вон, то Лиза, поддерживаемая Маврикием Николаевичем, вдруг столкнулась в дверях в тесноте с Николаем Всеволодовичем. Надо сказать, со времени воскресного утра и обморока они оба хоть и встречались не раз, но друг к другу не подходили и ничего между собою не сказали. Я видел, как они столкнулись в дверях. Мне показалось, что они оба на мгновение приостановились и как-то странно друг на друга поглядели. Но я мог худо видеть в толпе. Уверяли, напротив, и совершенно серьезно, что Лиза, взглянув на Николая Всеволодовича, быстро подняла руку, так-таки вровень с его лицом, и, наверное, бы ударила, если бы тот не успел отстраниться. Может быть, ей не понравилось выражение лица его, или какая-нибудь усмешка его, особенно сейчас, после такого эпизода с Маврикием Николаевичем. Признаюсь, я сам не видел ничего, но зато все уверяли, что видели, хотя все-то уж никак не могли этого увидеть за суматохой. А разве иные? Только я этому тогда не поверил. Помню, однако, что Николай Всеволодович во всю обратную дорогу был несколько бледен.